Настоящее имя Дворецкого я узнал еще вчера при длительном разговоре. Вот только называть его своим настоящим именем мало кто собирался. Вояки под его командованием могли называть его только как по званию капитана. Вся информация о вчерашнем дне, связанная с госпожой Кирой, не допускается к разглашению. Если это будет замечено, то получите суровое наказание. На лицах мужчин в строю появилось уныние. Теперь по задачам на сегодня. Алинный Хосис на замену ночного патруля. Эйдан и Асмар, остаетесь работать с Магнусом. Юджин и Трой, продолжаете отбывать наказание в назначенном месте. Ксавье, жду тебя на тренировочной площадке. И последний. Здесь голос Дворецкого немного потерял командного тамбура. Хир, прикрепляешься к госпоже Кире в открытом формате. Ришар, это личный страж лорда, временно прикрепленный к госпоже Кире. Он все подскажет. Ожидаешь у крыльца дома. Всем разойтись. Дворецкий договорил последние слова и, развернувшись, ушел в сторону казарменного корпуса. Повышение довольно серьезное. По моему плечу кто-то похлопал. Эй, Хир, а тебя здорово повысили. Ксавье был явно рад. А я, как этому рад. Решил я немного ответить на его слова. Дальнейший наш короткий разговор перешел в простые похвалы. У крыльца особняка меня ждал личный охранник лорда Ришар. Ну и долго тебя ждать? Не наигрался в героя? Ришару было примерно столько же, сколько и мне. Я уже давно в героя не играю. Слишком стар для этого, ответил я. Значит, в здравом уме. Раз так шутишь, лорд вчера все обдумал и решил поставить тебя защищать Киру, когда она поедет в магическую академию. Договор о моем назначении к Кире был составлен изначально в устной форме, а другим меня показали, как простого охранника поместья. Твоя задача заключается в защите госпожи Кире. Это надо помнить всегда. В бою ты показал себя с лучшей стороны. Теперь тебе нужно понять основной принцип. Твое поведение напрямую будет влиять на саму госпожу Киру. Она может тебя просить делать что-то, не относящееся к твоим изначальным приказам. Исполнять ты должен только то, что не мешает защите самой госпожи Киры. Он на время остановил свою речь. Сегодня госпожа Кира планирует посетить фестиваль. К защите подходи с полной отдачей. Если почувствуешь опасность, то действую по обстановке, учитывая при этом саму госпожу Киру. По прошлому бою я понял, что магией ты владеешь, поэтому сканируй окружение рядом с госпожой Кирой с частой периодичностью. Последний момент в этой инструкции меня насторожил. Сканирование пространства красу доступно в разных видах зрения, а вот в магическом плане надо узнать, как можно скорее. Адмирал Хир, сканирование пространства проводится постоянно. За это время получилось запомнить много структур заклинаний от Магнуса и вчерашних нападавших. К сожалению, их все равно недостаточно для понимания самой сути структуры заклинаний. С возможностью постоянного сканирования пространства открываются большие перспективы. То есть можно заранее знать, откуда может прилететь заклинание. Надо будет обязательно сделать распределение структур по их частотам. Дослушать инструкции не получилось. Из-за звонкого стука. Кира вышла на крыльцо особняка. Стук исходил от ее туфель на мелком каблуке. Она была в платье из плотной ткани сиреневого цвета. Тот жалостный вчерашний облик исчез и заменился простенькой улыбкой. «Ришар, есть интерес поучаствовать ради меня на турнире мечников?» — спросила с явным интересом она. «Если госпожа так желает увидеть мое мастерство, то я буду этому рад. Но хочу заметить, что стоит проверить вашего нового личного охранника Хира». С этими словами он указал в поклоне руками на меня. Кира пристально стала смотреть прямо в мои глаза. Прошло несколько секунд и начали снова появляться воспоминания из прошлого. «Папа, папа, покажи свою силу». Мы тогда прогуливались по парку развлечений. По дороге нас встретился автомат, измеряющий силу удара. После нескольких минут уговоров все-таки пришлось согласиться. Заплатив назначенную за один удар сумму через электронный счет, врезал по груши со всей силы. Удар вышел на славу. Конечно, не такой сильный. Тогда я еще не имел измененную структуру тела, но достаточный для попадания в таблицу лидеров. Предложение довольно интересное. Я вернулся в реальность и услышал голос Киры. «Ришар мне успел рассказать все ваши вчерашние подвиги. С таким мастерством ты точно сможешь показать себя на турнире. Если вы так этого хотите, то я исполню любое ваше пожелание», — ответил я четко. Данный ответ устроил девушку. После этого Кира сразу выдвинулась к карете. Ришар расположился внутри кареты с Кирой. Я же занял место рядом с возчиком. Сегодня город мне показался с другой стороны. Та суета за постоянной слежкой пропала. Ухоженные широкие улицы. Дома двух- или трехэтажные выделялись своей изящностью и неординарной архитектурой. Если прямоугольные дома всегда были нормой, то вот округлые или треугольные были в новинку. Дома-мастерские так вообще первый этаж не имели. Колонны держали второй этаж, а вместо этого самого первого этажа располагалось открытое место. Один такой дом являлся кузницей-мастерской. Осматривать богатый район действительно было интересно. Жители все сплошь в богатых одеждах. Проходящие патрули стражников выделялись хорошей броней и оружием. Богатый район закончился и начался торговый с жилым. Шума там было намного больше. Чистота на улице тоже имела быть. И кто тут убирается вообще, если учитывать те самые широкие улицы? Роботов-уборщиков тут точно нету, может, дело в магии? Крас тут же начал лекцию про применение магии. В данном случае применялась магия природной чистоты. Именно такие маги были хорошими уборщиками от мусора и грязи. Этот момент Красу получилось увидеть еще вчера. Тогда рядом с нами работал тот самый маг природной чистоты. Вот так, кстати, и застревают цивилизации на определенном этапе развития. Магия является высшим приоритетом, и любые технологии, которые угрожают ее существованию, нынешнего мировоззрения безжалостно истребляются. Так было и на Старой Земле. Легенды про масонскую ложу были правдой, и вскрылась она в тот момент, когда инопланетяне проявили себя. Причину раскрытия этой тайны так и не раскрыли, хотя основная кроется в сложной ситуации между странами в то время. Военные конфликты, переходящие все мыслимые и немыслимые законы войны, угроза начала ядерной и по факту Третьей мировой войны, а появление нового противника стало тем движением прогресса и объединения. Масонская ложа имела свои планы, а так как многие правители были подвластны ей, то и избежать Третью мировую не получилось. С этими размышлениями мы пересекли городскую стену и оказались на самом фестивале. За воротами начиналась целая равнина. Народу было слишком много. Прямо на траве раскинулись большие тканевые шатры. Захватить все объекты одним взглядом, а тем более структурировать их расположение, не получалось. Простые лавочки стояли рядом с тренировочной поляной с мишенями. Перемещаться на карете в этой мешанине не было возможным. Да и с моральной точки зрения это могло бы вызвать проблемы. В итоге мы оставили карету на специальной стоянке и пошли пешком. «Хир, ты раньше бывал на таких фестивалях?» – спросил меня Ришар. «На таких нет», – признался я. «Слишком большое отличие этого сборища людей от тех же самых из моего мира. Тогда, думаю, ты сильно удивишься местным развлечениям», – хохотнул Ришар. «Первым нашим местом посещения стало представление огненного мага. Именно так его называли в мелкой брошюрке. Они, кстати, все были однотипные. Человек просто не может своими силами добиться такой точности повторения цветов. Опять новые вопросы, на которые Крас должен найти ответы. Само представление происходило в большом шатре. Внутри располагалась круглая сцена с трибунами по всей окружности. Крас сразу подметил немного другую структуру заклинаний светлячков. Их свет направлялся одним цельным лучом в сторону сцены. Каждый час происходило представление на 30 минут. За остальную половину часа новые зрители собирались, а сам маг восстанавливал свои силы. Со статусом Киры взять 3 входных билета на хорошие места не составило проблем. Представление началось с направлением лучей всех светлячков на мужчину в красной мантии. «Знаете, мне надоело показывать простую магию», — сказал он. «Это выступление запомнится вам надолго. Без лишних прелюдий покажу вам удивительное». Все светлячки в одно мгновение потухли. В шатре стало полностью темно. Крас начал показывать окружающее пространство в магическом плане. Вот на сцене стала возникать мелкая точка. Эта точка наполнялась энергией. Саму частоту определить у меня не получилось. Тем временем свечение достигло вроде как своего предела, и из него начали формироваться новые линии. Эти линии становились полуструктурой, где центром была именно та точка. Магическое зрение пропало, и вместо полуструктур появились огненные птицы. Вот они совершают свой полет и резко взлетают ввысь. Внизу образовался огненный зверь, напоминающий оленя. Птица начала пикировать на зверя. Острые когти впились в его шкуру. Зверь начал брыкаться, а птица со всей силы махала крыльями. Два зверя стали сливаться между собой. Первым стал виден ствол дерева. Оно постепенно росло ввысь. После образования кроны дерева начала появляться листва. На самих ветках вырастали фрукты. В самом стволе дерева образовалось отверстие. Из него выбежал мелкий зверек. Он прыжками добрался до ближайшего фрукта и сорвал его мелкими лапками. Зверек оглянулся и несколькими прыжками вернулся в свой домик. Дерево стало исчезать, и через несколько минут остался мелкий росток. На другом конце сцены образовался человек. Он подошел к ростку и поднял его. Светлячки загорелись, и на месте огненного человека стоял сам маг. Зрители стали хлопать. «Спасибо за ваши искренние эмоции. Ну а теперь я вам дам несколько уроков магии огня». Уроком это можно назвать сомнительно. Красочно, без всякой занудной теории, были показаны все виды огненных заклинаний до второго предела. Вопросов к красу, можно сказать, прибавилось. Если вторая часть представления не отличалась особенным, то вот первая требовала рассуждений. Само выступление, кстати, закончилось пафосной речью. Параллельно, слушая высказывания Кира о выступлении, сам вместе с Красом пытался понять выступление в плане магических структур. «Адмирал Хир, данный результат может быть неточным, но несколько фактов получилось выявить. Начал Крас. Маг не имеет изначальную огненную чистоту. С его способностями он мог выдать и помощнее магию огня. Он астральный маг примерно 4 предела. Да уж, факт действительно интересный. Что здесь делает астральный маг предпоследнего предела? С такой силой за ним точно должны следить. Первую часть он показывал именно осуществленную иллюзию с огненной чистотой. Простой маг просто не поймет, какая именно чистота использовалась, а такое мастерство можно списать на уникальность таланта мага. Вторую часть выступления он создавал структуры заклинаний с огненной чистотой, то есть произошло изменение астральной частоты на жизненную, после на природную, и только в конце вышел огонь. Сами структуры огненных заклинаний не способны нанести вред его противнику. Вторым важным моментом для нас стало понимание образования структур заклинания. В самом начале тот маг создавал центр или ядро структуры заклинания. Он не создавал это прямо на сцене. Структура просто вписалась в это самое ядро, и при подпитке магической энергии возникала осуществленная иллюзия. За короткое время Крас выдал большой пласт понятий, который я сразу так и не понял. «Хир, а ты маг какой частоты?» — вывел меня из рассуждений голос Киры. «Огня», — ответил я без паузы. «Мы, кстати, уже вышли из шатра и прошли некоторое расстояние». Кира же задумалась на время. «Крас, продолжай». Решил я продолжить насиловать свой мозг. Все прошлые наши попытки понять суть структуры заклинаний не получались из-за того, что работа шла с цельной структурой. То есть такую структуру нельзя было отложить на потом. Но в самой структуре есть всегда одно ядро, которое содержит всю информацию о самой структуре заклинания. Именно от ядра начинается создаваться структура, и она создается мгновенно. Именно поэтому раньше не получалось понять принцип построения структур. Остается только момент понимания самого построения структуры, то есть по какому принципу строить рабочую модель. И опять довольно большой пласт для размышлений. Есть ядро, и если повредить его, то и сама структура заклинания станет нерабочей. Вот только как этот маг создал настолько огромную структуру заклинания? Адмирал Хир, с этим могут помочь артефакты на основе драгоценных камней. Артефакторика выделяется как отдельный веток развития в магии. В данном случае мог использоваться артефакт, содержащий уже готовую структуру заклинания. Хир, ну что ты такой напряженный? Задала вызывающий вопрос Кира. Я думаю, тебе стоит немного развеяться. Как раз идем на выступление знаменитой группы актеров. Пришлось оставить данные рассуждения на потом. Выступление актеров происходило на открытой сцене. Зрителей собралось достаточно, что мы просто не могли увидеть само представление. Ситуацию решила сама Кира. Она начала создавать структуру заклинания. Сверху образовалась прозрачная призма, и прямо из этой призмы шло изображение сцены. Изображение было так себе, но хотя бы что-то. Крас, видимо, решил повторить данную структуру и воспроизвел изображение прямо в мои глаза. Кира сразу скосила свой взгляд на меня и словно пыталась прожечь. Вот только через несколько секунд решила ну его и продолжила смотреть выступление. Оно, кстати, по количеству людей на сцене было в самом разгаре. Ришар решил поступить иначе и просто попросил мимо проходящего стражника, и тот провел всех нас троих поближе к сцене. Конечно, здесь впору задать вопрос, почему он не сделал это сам, давая людям факт того, какую важную персону сопровождает. С приближением к сцене и звук стал лучше, да и сами актеры показались. Ришар сразу мне объяснил, как вообще происходит тут выступление. На сцене выступает не одна, а довольно много вот таких групп актеров. В свою очередь выступления занимают с начала дня фестиваля и до самой ночи. Сами зрители, да и организаторы, не знают, кто точно будет выступать завтра. Здесь мы простояли 2 часа. За это время сменилось 5 групп актеров. В основном это были любовные истории и несколько веселых сценок. Что-то сказать про местную культуру я не мог. Общество еще не зашло так далеко. Да и дискриминации рас не наблюдается. Есть разные вариации оттенков кожи, и их названия берутся из названия империй, откуда они родом. В одной сцене так вообще рассказывали про сотворение мира богами. Как образовался сам материк, все территории с разной погодой. Если еще вкратце, то боги создали экологическую систему, где погода не менялась вообще. Вот и из-за этого и появилось различие в расах. Люди прижились к своему климату и выбраться из него просто не могли. В морозном климате обитали люди с практически белым оттенком кожи. Холод для них был всем. Таких климатических зон, к счастью, было немного. Только несколько таких зон смогли и образовали полноценное государство. Из толпы мы вышли уже своими силами. Ришар шел впереди и просил подвинуться, а я прикрывал сзади. Причиной этому стало желание Киры покушать. Искать само приличное место для приема пищи пришлось еще 10 минут. Довольно приличное место с большим количеством столиков. Многие местные блюда мне уже были знакомы по вкусу и названию. Вот только выбор мне не дали. Все заказал Ришар. «Хир, готов ли ты выступить ради меня на турнире мечников?» — спросила меня вежливо Кира. «А мне разве изначально не было понятно, что у меня нет выбора?» — ответил я. «Тогда расскажи, как ты применяешь заклинания вообще без всякой подготовки?» Она задала следующий вопрос, а у меня снова появился повод упрекнуть краса. «А вот с этим помочь не могу. Сам обучался долгие годы концентрацией. Решил взять ее вопрос в понимании практики. А она многое решает для мага. Чем больше ты практикуешься, тем легче тебе создавать сами структуры заклинаний. Если вначале тебе требуется все проговаривать вслух и делать движения, то уже через 5 лет среднестатистический маг создает структуры простой силой воли. Как же мне это надоело — слушать отговорки о недостатке опыта», — проговорила тихо Кира. «Как же?» — следующие слова она продумывала уже у себя в голове. Ришар посмотрел на меня укорительным взглядом. Кира опомнилась через 5 минут и прямо заявила о моменте посмотреть на мое выступление. Без лишних промедлений выдвинулись в сторону турнирной площадки. Ее местоположение знал только Ришар. Именно он в нужные моменты доставал карту фестиваля. Без этой карты мы бы точно полдня просто искали нужное место, а так добрались за 20 минут. Место турнира представляло собой огороженное простым забором ровную земляную площадку с травой и ступенчатые трибуны по бокам. Ришар показал мне место регистрации, а сам направился вместе с Кирой к трибунам. Регистрация прошла быстро. Человек осмотрел меня внешне и попросил внести 1 золотой для участия. Такая сумма обусловлена тем, что при победе ты автоматически можешь поучаствовать в самом турнире и побороться за первое место с наградой 10 золотых. Противника выберут мне из таких же только что новеньких участников. Силу они определяли как раз на первом сражении. Меня также предупредили, если я выиграю, но покажу недостаточное мастерство, то участие в самом турнире мне не светит. К принимающему новеньких подошел мужчина к похожей экипировке. За ним шли 2 мужчин примерно одного возраста. Оба были не в настроении. Произошел короткий разговор с упоминанием имен, и после оглашения результатов получилось так, что оба не прошли испытания. Следующими будут. Начал, по-видимому, судья этого турнира. «Хир и Лунмир, берите мечи и экипировку. Нам выдали железный затупленный меч и простую броню в виде раздельных частей. Весь комплект закрывал практически все тело. Движению он не мешал, и это главное. Моим противником оказался мужчина лет 50. Мы вышли на центр поляны. Второй судья начал объяснять правила. Главным было не бить по голове. Нельзя наносить прямые удары. И последнее — нельзя использовать магию. Красу я сразу дал задачу блокировать любые попытки создать магический щит, и также следить за противником. Последние наставления были услышаны, и начался отсчет. Все ненужные мысли сразу пропали, и остались только противники впереди. Противник сам встал в защитную стойку. Отсчет закончился, и я начал преодолевать расстояние до противника. 5 метров преодолены в легком темпе. До противника осталось еще 5. Рука поднялась и стала делать замах. Пошел момент отвлечения внимания. Меч рассекал воздух передо мной со средней скоростью. До противника осталось 2 метра. Лезвие меча на высоте талии. Резкий взмах, и меч берет направление в локтевой сустав противника. Тот начинает движение меча наперерез. Мой меч в движении меняет направление и проходит прямо сверху блока противника прямо в плечевой сустав руки. Броня приняла на себя этот удар, и противник лишь пошатнулся. Я не собираюсь давать даже шанс противнику опомниться. Второй удар был нанесен уже из нижней позиции в туловище. Меч опять меняет направление. Мечи пересекаются, крест-накрест. Немедля отвожу меч от соприкосновения и сам ухожу от возможного ответного удара. Наношу удар по правой руке противника, и он роняет меч. Судья останавливает бой и объявляет победителя. Боевой транс спал, только когда я вернулся к принимающему судье. Кира. Кира смотрела на выступление своего новенького личного охранника. Мечником он был отличным. И этот первый турнирный бой не должен быть для него проблемой. Его соперник выронил свое оружие после третьего удара. Ришар закончил бы быстрее, но сделка есть сделка. Требовалось с самого начала добраться как можно выше. А это невозможно, если раньше участвовал и побеждал. Ришар занял 2-е место 3 года назад, и он сможет участвовать только через 2 года на императорском фестивале. Именно там могут сразиться все 3 победителей, которые побеждали хотя бы 1 раз в течение 5 лет. Ладно, с владением мечом у Хера проблем нет, но вот в магии так вообще с ним непонятно. Простой магической проверкой получилось узнать только принадлежность к определенной частоте, но вот уровень предела лишь в теории можно определить. В той кровавой бойне, после появления тех эмоций, Киру снова передернуло. Магический щит у него был крепкий. Получить столько заклинаний, и чтоб щит выдержал, нужно быть как минимум магом высшего 2-го предела. Но вот создание смотрового заклинания требует времени и, самое главное, концентрации. Что у Киры получалось плохо. Если время не требовалось так много, то идеальную концентрацию достигают многие десятилетия. И вот это Киру бесило. Сколько нужно времени, чтобы добиться такой же концентрации, как у Хера, если ему даже не нужно делать движения руками и тем более произносить слова? Следующий просмотр турнира становился бессмысленным. Хер вернулся к нам через полчаса и сразу решил узнать, удовлетворена ли я данным сражением. Хоть и говорил он с явным желанием и энтузиазмом, но вот явно мыслил о другом. И все остальное время на фестивале он явно о чем-то думал. Если вначале Хер смотрел на меня довольно часто, то сейчас делал это редко. Прогуляли мы на фестивале еще 2,5 часа. За это время получилось встретиться со своими сверстниками и похвастаться успехами. Отдых от Академии в этот раз действительно недолгий. Выдвигаться требуется сразу после 3-го дня турнира, сразу в магическую академию. Сверстники тоже выразили свое негодование. На фестивале самое веселье наступает только на 5-й день. По приезду в родное поместье Хир не отправился к своему начальству, а прямо к моему отцу. Через час я снова его увидела в коридоре. Все такое же холодное выражение лица. Хир, все время после сражения на турнире и до возвращения в поместье было как-то не по себе. Крас отчетливо ловил использование магических заклинаний рядом. И все структуры в большинстве случаев были направлены в нашу сторону. Одну из таких структур он узнал. Ту самую, которая дает хорошую видимость на расстоянии. Боевых заклинаний в нашу сторону, к счастью, замечено не было. Значит, это просто наблюдение и проверка. От кого, вообще неизвестно. Варианты, конечно, есть, но пока нечего сравнивать. Глава 8. По возвращению в поместье Ришар сказал, что сам лорд Рирнильби хочет меня видеть. Данный разговор точно наступил бы, если не сегодня, то завтра. Слишком много событий, связанных со мной, накопилось. И самое плохое, что я не могу это остановить. Запретить Красу создавать заклинания, это означает потерю всей магической защиты. Сам создавать структуру я не могу. Да, Крас делает все, что идет мне на благо. Но вот его методы и новые возможности контролировать трудно. Все эти рассуждения по факту слышал и Крас. Давно уже привык к данному Искрину. Тот момент, когда он отключился, меня сильно напугал. Я слишком завязан на него. Связь слишком прочная, и ее не разорвать без нанесения урона моему организму и личности. Разговор с лордом хорошего ничего не сулил. 10 минут он выслушивал мой устный доклад о проведенном дне и о самом мнении про Киру. Говорить достаточно емко, пока не хватает фактов. Про неизвестных шпионов говорить не стал. После доклада лорд стал все это обдумывать. После обдумывания пошли новые задачи. Первой являлось, что я подчиняюсь напрямую самому лорду и отстраняюсь от других обязанностей обычного охранника. Вторым моментом требовалось явиться к Магнусу и пройти несколько тестов. Подготовку к данным тестам на сдачу так называемого удостоверения мага решил взвалить на Краса. Не знаю, что мне там приготовили, но нужно быть готовым ко всему. Магнус откликнулся на мое появление довольно быстро. «Вижу, ты в хорошем настроении. Готов получить удостоверение мага?» – спросил он прямо на входе. «А ты можешь его сделать?» – удивленно спросил я. «Ведь для получения удостоверения требуется пройти официальный тест в гильдии магов. У меня есть свое разрешение на простое оформление. Как представитель коллегии магов при лорде я могу выдавать временное удостоверение с максимальным первым пределом потока и также разрешение на проверку без занимания общей очереди», — сказал Магнус. Такая тема, сказанная Магнусом, практиковалась на некоторых работах в космических империях, когда беженцы с разных планет могли получить временное удостоверение рабочего и после определенного срока подтвердить его уже официально. И для меня это лучший вариант из возможных. Если я захочу пойти в гильдию магов, а меня навряд ли отпустят далеко от Киры, я готов пройти твой тест, ответил уверенно я. Похвальное рвение. Проходи в мою лабораторию. Там уже все готово. Я проследовал за Магнусом вовнутрь. За несколько дней в ней мало что поменялось. Но вот стол и странные вещи на нем не заметить было трудно. Тест будет проходить в два этапа. Первый определит мощность и частоту твоего источника. Второй на твою концентрацию. Про него я расскажу чуть позже. А сейчас возьми вон ту металлическую палку с отметинами. Предложенная палка имела две большие отметины на равном расстоянии и по две между ними. Крас сразу дал мне нужное описание из учебника. Две большие отметины являлись пределом потока, то есть данный тест мог измерить предел максимум до третьего. Две мелкие отметины – это обозначение начальная, средняя и высшая мощность потока в пределах этого самого предела. Просто направляй магическую энергию в палку и увеличивай ее до своего максимального объема, дал мне подсказу Магнус. Учитывая прошлые проверки, то моя магическая энергия намного насыщеннее, чем простая. Крас получил команду увеличивать магическую энергию на 1% каждые 2 секунды, начиная с 1%. Предел процесса установил до среднего второго предела. Крас начал процесс, и тонкая огненная полоска пошла вверх. Через 20 секунд она перешла на второй начальный предел. Далее повышение немного замедлилось. Полминуты процесс остановился в нужном месте. Довольно достойный результат, проговорил Магнус. Тебе есть куда развиваться. А теперь я тебе дам выбор заклинания с учетом твоей частоты. Огненный щит, магический щит, огненный шар или огненный поток. Выбор был довольно невелик. Огненный щит сразу отпадает. Крас просто не видел его структуры. Магический щит не то, что стоит показывать. Огненный шар подходит, но довольно слабый. Огненный поток по факту только изучают при моем показанном этапе мощности. Значит, выбор падает на огненный шар. Крас, давай объясняй, какие движения стоит делать для того, чтобы не показывать свою концентрацию. В голове сразу возник образ мага из ночного нападения. Вот он начинает круговые движения руками и потихоньку сужает этот сам круг. И чем ближе ладони приближаются друг к другу, тем виднее структура между ними. Когда руки практически соприкасаются в кистях рук, структура напиталась так, что огненный шар сформировался. Маг делает движение вперед руками, и структура огненного шара летит вперед, при этом увеличиваясь в размерах наполовину. Я выбираю огненный шар. Вот только куда его направлять? Задал я такой навязчивый вопрос. А вот для этого и нужен второй артефакт на столе, сказал Магнус, и с его рук повеяло простенькой структурой. Магический щит окружил стол. Щит выдержит направленное прямое магическое заклинание высшего второго предела. Я начал повторять момент создания заклинания, как обычные маги. Крас это делал в магическом плане, плавно подстраиваясь под мои движения. Мощность решили оставить в тех же процентах, которые получились при первом тесте. Огненный шар сорвался из моих рук и врезался в магический щит. Тот начал мерцать и после нескольких секунд стабилизировался. Довольно хорошая концентрация. Хотя, как я помню, ты создал магический щит и без движений, подметил мой прошлый прокол Магнус. Но вот мощность заклинания лучше, чем прошлое. Возможно, поэтому тебе и пришлось так долго сосредотачиваться. Подожди немного, сейчас сделаю временное удостоверение. Магнус пробыл в отдельном помещении 5 минут. За это время у меня мало что получилось обдумать. Он вышел и положил тоненький прямоугольник на стол. Изначально то, что мне показалось в виде простой металлической пластинки с помощью видимости магических структур, превратилось в полное месиво магических линий. Крас подал мне более упрощенный вариант ответа. В этой металлической пластинке хранилась информация обо мне, от предела и частоты до краткой информации, умения и личности. Причем на саму информацию стоит закрытый доступ, без моего разрешения, а оно подтверждается предоставлением уникальных данных источника, никто не увидит мои данные. А вот про снятие уникальных данных Магнус не уведомил. «И как ты получил мои уникальные данные источника?» – спросил я. «Все просто. Артефакт при первом тесте взял эти данные. Сам артефакт предоставлен гильдии магов. Его ответ мне немного удовлетворил». Магнус смотрел на уходящего Хера. После теста хотелось ему задать множество вопросов, но как всегда найти на них ответы не получится. Изначально Магнус понимал, что с Хером в магическом плане что-то не так, его мощный источник и создание щита без всякой концентрации. Только сейчас вся эта мешанина выстроилась в нормальную теорию. Магическая связь была дорогой возможностью пообщаться. Магнусу требовалось рассказать все свои мысли учителю в магической академии, который, кстати, и передал артефакт магической связи, завязанный только между своим братом-близнецом. Передавать получалось только голос, и то недолго. Сначала Магнус подал сигнал, что готов к общению. Через минуту амулет подал ответный сигнал. Несколько секунд настройки сигнала, и был услышан голос учителя. «Магнус, что ты меня тревожишь в такое время?» Голос учителя в этот момент был действительно тверд. «Мне хочется рассказать вам о возможной моей научной работе. Вы же помните мою научную работу?» Магнус очень хотел, чтоб учитель вспомнил его практическую работу. Как же не помнить? Нестабильные магические источники и их причины появления. А ты нашел ответы на некоторые свои теории? Этот вопрос учителя явно был в тему. Скажу так, я нашел мужчину довольно приличного возраста, у которого мощный нестабильный источник. Вот только в этом не было бы странного, если не концентрация этого человека. Он может создавать заклинания без всяких действий руками и тем более голосовых команд. Магнус стал ждать ответа. «Ты же знаешь, мальчик», – начал учитель мягко, – «даже я не могу достичь такой концентрации. Слишком велик шанс взрыва заклинания. Скажи». А он смотрел при этом на свое заклинание. Магнус начал думать. При создании Хером огненного шара он смотрел на магический щит и только потом на заклинание. Но тут промелькнуло мгновение, как перед самим выпуском заклинания оно резко напиталось магической энергией до такой степени, что достигло среднего третьего предела. И вот тут пазл точно сложился. Он не смотрел прямо на заклинание. Казалось, что за него заклинание создает кто-то другой. Вы же знаете, что одна из моих теорий заключалась в магических фантомах, которые закрепились в источнике носителя. Магнус немного выдохся и решил все собрать лучше. Продолжай. Из амулета послышался другой голос. И этот голос можно легко узнать. Сам ректор академии присутствовал рядом с учителем. Теория о магических фантомах давно меня интересовала. Я просмотрел все известные случаи, когда магические фантомы прикреплялись к человеческому магическому источнику. Все эти случаи имеют общее сходство. Магические фантомы закрепляются только к людям, у которых мощный и нестабильный магический источник. Они его стабилизируют, взимая свою плату магической энергией. Также помогают создавать заклинания. То есть человек, имеющий магического фантома внутри, может даже не знать про него, но создавать заклинания лучше других. Вот только магические фантомы слишком требовательны. Если сам человек начинает выгонять его, то магический фантом включает режим захвата. В итоге человек захватывается и управляется магическим фантомом. Два случая привели к массовой гибели мирного населения и дальнейшее устранение самого обезумевшего мага. Три случая прошли более штатно. Они просто сбежали из города и больше не появлялись. У того человека точно есть внутри магический фантом. Мои тесты показали средний второй предел, но при втором тесте на концентрацию его мощность потока поднялась до среднего третьего. Вот я и принял к нему теорию о магическом фантоме. И тут мне хочется узнать, возможно ли, что данный человек потеряет контроль. Закончил говорить свою теорию Магнус. Поставить слежку за данным человеком определенно нужно. Слишком велик шанс срыва с таким нестабильным пределом. Описанные все случаи связи магических фантомов и человека не достигали высшего второго предела, но все равно наносили большой ущерб. В лучшем случае направить его в магическую академию на полное обследование. Все предложения ректора были правильные, но при первом варианте успокоить Хира будет трудно. Как я понял, Хир, а именно так зовут этого человека, прикреплен к Кире Рирнильбе, которая как раз учится в магической академии, и есть большая вероятность, что лорд Рирнильбе направит его вместе с ней в магическую академию, решил высказать свою мысль Магнус. Этот вариант подходит. Главное уговорить самого лорда к этому действию. Нам не нужны серьезные проблемы внутри империи, когда ситуация и так накаляется с каждым годом. Здесь ректор резко замолчал и прокашлялся. Сообщи как можно скорее решение лорда Рирнильбе. Связь прервалась, и в помещении настала тишина. Связь с учеником Магнусом прервалась. Ректор вышел из своей глубокой задумчивости. Сама ситуация явно была странной. Мне очень повезло побывать в вашем кабинете в столь нужный момент. Рассказать про всю ситуацию у меня не получится. Слишком все непонятно. Но одно могу сказать точно. Империя переживает не лучшие времена. Нападение на пограничный форпост, которое кое-как урегулировали. И меня заинтересовал сам человек, про которого упоминал Магнус. Решилась одна из возможных проблем пребывания в этом мире. Мой первый официальный документ, удостоверяющий мою личность. Хоть по факту он временный, но получить полное удостоверение не составит проблем. Теперь же стоит начать разбор полета своих мыслей насчет магии. Красу получилось создать структуру заклинания огненного потока для меча. Этому поспособствовало понимание, как вообще строится сама структура заклинания. Если изначально Красу требовалось время и тем более насыщение этой самой структуры заклинания магической энергией, то есть любой маг мог понять, что в моей комнате творится магия. Теперь Крас оперирует центром структуры заклинания и тем самым может узнать ее свойства без запитывания этой самой структуры. Следующим этапом стало решение проблемы на само создание этой структуры заклинания. Крас спокойно воспроизвел ее в пространстве, но вот на меч просто не пытался. Решение этой проблемы лежало у нас на поверхности. Нужно создать из моего меча магический артефакт. Сам материал должен выдержать, но для подпитки нужны магические накопители. Имея при себе все данные из учебника, получилось подчеркнуть несколько фактов. Магический артефакт имеет магический накопительный кристалл, где хранится сама структура заклинания и распределение энергетических потоков через весь артефакт. Цену накопителей я не знаю, но вот попробовать изменить энергетическое ядро стоит, что в энергетическом ядре вызывает само хранение. В этом помог Крас, показав объемную модель энергетического ядра. В самом центре располагался кристалл, выращенный искусственным способом. Анализ Краса показал, что этот кристалл идеально подходит для вплетения туда структуры заклинания. Первым делом Крас начал добавлять ядро структуры заклинания в кристалл энергетического ядра в мече. Меч при этом лежал на столе. Когда ядро структуры заклинания поместилось в кристалл, Крас начал процесс развертывания самой этой структуры по всему лезвию меча. Сама структура закреплялась отдельными линиями к самому лезвию. Это нужно, чтоб огненный поток перемещался вместе с движением меча, а не просто прямо в одном направлении. Огненный поток, который по температуре напоминал прошлое плазменное лезвие, находился на расстоянии от самого лезвия. Процесс этот недолгий, так что решил оставить его в фоновом режиме, а самому лечь спать. Утро началось с хорошей новостью. Крас справился с задачей и растянул структуру по всему лезвию меча. Зная температуры плазмы и полученный результат структуры, в теории можно было не бояться за расплавление меча. Но вот на практике надо проверить. Встав посреди комнаты и направил лезвие меча вперед, Крас активировал ядро структуры. Комната, ранее имевшая мелкий источник света в виде моего светляка, полностью осветилась. Крас хорошо понял мои мысли и отключил ядро. Слишком ярко светит, зараза. Требуется уменьшить саму яркость, но при этом не теряя температуры. Учитывая, что от построения я освобожден, то направился в сторону особняка. У крыльца стоял дворецкий. По времени получалось, что построение должно начаться через полчаса. «Ну здравствуй, Хир», — сказал довольно просто дворецкий. «Твое положение я прекрасно знаю и мешать не буду. Ришар тебя ждет внутри для утреннего инструктажа. Спасибо за слова. Решил ответить взаимностью я и прошел вовнутрь. На удобном диванчике расположился Ришар. Сразу приступлю к объяснению. Сменил свою свободную позу на более простую. На фестивале пробудем всего полдня. За это время тебе придется выступить на нескольких показательных боях. А вот после придется пройти в торговые ряды. Про них расскажу, когда придет время. Про торговые ряды я по факту узнал еще у Теля. Именно там он частенько торгует. Наше расставание тогда было слишком быстрым. Всего несколько дней, и простой торговец, который должен был привести меня к заказчику, стал для меня довольно близким другом. И терять с Телем эту связь крайне не хотелось. Кира легкой походкой, почти прыжками, подошла к нам. Сегодня она надела удобную одежду в виде штанов и куртки с карманами. Сумка среднего размера висела за правым плечом. Ну что, мальчики, готовы к походу по торговым лавкам? Сегодня ее настроение было слишком игривое. Мне столько нужно купить до возвращения в магическую академию. И когда это будет? Разрешите узнать? Решил спросить я. Завтра вечером как раз и выдвигаемся. Ты, кстати, по словам моего отца, будешь рядом со мной. И честно, я сама не знаю, как на это реагировать. Девушка явно мыслила не для своего возраста. Обычно в таком возрасте сначала делают и только потом обдумывают с кем-то, а может и вообще не выскажут свои мысли. Первые полдня мне мало как запомнились. Интересных вещей из новых развлечений не удалось выяснить, а две битвы выиграл довольно быстро. И за эти две битвы у меня получилось выйти в восьмерку лучших. Учитывая приказ лорда не занимать первое место, то мне требуется завтра один раз победить и после определиться, на какое место рассчитывать. С другой стороны, начал обдумывать, как поступать дальше. Хоть основных планов, рассчитанных на определенную локацию, нет, но магическая академия открывает большие перспективы. Академическая библиотека явно становится моим приоритетом. В учебных заведениях всегда полно занимательной литературы, тех же самых учебников, которые нам определенно стоит прочитать и понять, как продвинулись в изучении понимания мира местные маги. С магической академией разберемся постепенно, а вот о внезапных нападениях возможно стоит разобраться. Они начались с моего первого дня нахождения в форпосте. Первое и самое быстрое – это ночной снаряд, то есть меня хотели по-тихому быстро убить. Второе нападение организовали стражники форпоста, что вызывает сразу много спорных моментов. Просто так нападать они навряд ли будут, то есть мои временные товарищи им что-то сделали или самих стражников заставили. Кстати, тут возможен вариант с магическим воздействием. Если местные ментальные маги способны изменить память человека, то и заставить думать о нас, как о врагах, вполне в силах. Само нападение на форт может быть как-то связано с тем лагерем людей, с которыми я встретился впервые. Самое последнее нападение произошло при странных обстоятельствах. В нем мое присутствие, как причину нападения, можно отнести на второстепенную роль. Дочка лорда более приоритетнее цель, чем какой-то старый воин. То есть основную причину нападения можно установить, как устранение меня в физическом плане. Если вопрос, кому я приступил дорогу, ну или точнее причины неизвестны, то вот кому я нужен как живой, ответ точно ясен. Лорд от меня ждет достойного воспитания его дочки, что по факту и так является моей задачей от богини. Следующий, кто может мною заинтересоваться, это местная власть. На турнире я себя не слабо показал, хотя точно пока не дрался в полную силу. Так что ждем возможных намеков вступить в ряды защитников империи. Если я не приму, то вначале будут простые убеждения и после – ущемление моей свободы. То есть мне нужно сохранить как можно больше возможных свобод до того момента, пока не покажу свою полезность и характер. И вот в этом может помочь магическая академия. Она может дать как и знания, так и защиту от всяких заходов и недоброжелателей. Мои рассуждения пришлось остановить. Наша компания достигла квартала, который являлся местной торговой точкой. Здесь располагалась как и торговая компания, так и простенькие магазины. Первое, что заинтересовало Киру, это ингредиенты для артефактов и зелий. То, что их может выдать магическая академия, можно предполагать, ведь не может она давать свои уроки и опыты на деньги самих учащихся. Так устроено везде. А вот покупать дополнительные ингредиенты никто не запрещает. Кира лишь платила, а все ее покупки ложились в отдельную сумку у меня на плече. Крас заносил все купленные, так и те, к которым я смог прикоснуться, ингредиенты в свою память. Не знаю, где теперь Крас хранит все эти данные, если все его связи с технологиями давно прерваны. Возможно, он все вбивает в мою память. Ведь не просто так после некоторых моментов появляются новые данные о мире. Вот идешь, и оно само возникает. Иногда Красу все-таки приходится прояснять некоторые моменты, но они лишь подталкивают мою память вспомнить тот или иной момент. А вот понимание не приходит точно. Многое в магии мне так и непонятно. Тем временем мы добрались до торговой точки основной торговой компании. Именно там я надеялся встретить Тиля. Первые 10 минут нужного результата не дали. Кира встала у одного прилавка с готовыми артефактами. В основном это были вспомогательные для использования простых заклинаний. Амулет подогревания воды был самым простым примером. Чтобы помыться, требовалось всего лишь налить воду в чан и после кинуть артефакт в этот чан. Через 10 минут у тебя будет довольно теплая вода. Самый интересный для меня сейчас артефакт представлял собой переговорное устройство разной дальности действия. Если говорить о простых доступных артефактах для мирного населения, то хватает расстояния в пределах километра. Про общую сеть тут говорить трудно. Артефакт принимает лишь сигналы своего собрата, близнеца. Крас, конечно, все это запомнил, но нужно будет проводить тесты. Тебя встретил только через час. Он продавал простые бытовые товары. Сколько смотришь на него и хоть знаешь мало, но имея такие связи и просто хотеть торговать, много чего стоит. Как он еще с такой свободной жизнью остался на своем месте в торговой компании? Наш разговор вышел довольно скромным и быстрым. Получилось узнать лишь о его планах на будущее. Он обещался заглянуть ко мне в столицу, так как мое прикрепление к дочке лорда точно обозначает о переезде в магическую академию. Мое новое назначение он оценил достойно. Не каждого назначают личным охранником наследницы лорда. Возвращение в поместье произошло быстро. Дороги вечером были полностью свободны для проезда. А вот сбор вещей в поездку занял до часу ночи. Если с сумкой ингредиентов и просто нужных вещей расправились за час, то вот примерка одежды заняла оставшееся время. Кира выходила раз в 10 минут в новом наряде и показывалась мне и самому лорду. Он, видимо, присоединился, чтоб самому проверить состояние груза. Иногда заходил дворецкий и узнавал, требуется ли помощь. Лорд от него лишь требовал 3 раза принести закуски и напитки. Сами наряды оценивал только лорд. Он по факту и выбирал, что брать в академию. Я же просто был молчаливым зрителем. И вот прям не знаю, почему меня сразу не выгнали, но приказ есть приказ. Адмирал Хир, через 5 секунд в вашу комнату зайдет Ришар. По состоянию источника он явно настроен серьезно. Спрашивать про то, как Крас научился определять состояние организма других людей через их же источник, времени не было. Дверь открылась, и в полном обмундировании вошел Ришар. «Вставай, чемпион!» Голос Ришара распространился по всему помещению. «А ты уже встал?» Он явно не ожидал, что я встану в такую рань. А по факту я вообще спал 2 часа. Ночью еще дорабатывал магическое плазменное лезвие. По какому поводу разбудил так рано? Внутреннее время показывало 6 утра. Покажу тебе пару эффективных приемов перед финалом турнира. У тебя явно не хватает некоторых навыков. В словах Ришара было довольно много правды. Мое владение мечом по факту имеет средний уровень владения по меркам силы в армии империи Кастан. Оно не имело такого важного значения, когда основная битва происходила на дальних дистанциях. Если это плазменные пушки, то простая зачистка зданий. А если космические корабли, то полномасштабная зачистка планеты. Вот и получается, что владение мечом ушло на второй план и только у высших чинов чтилось. Мое обучение длилось всего 2 года. Итак, Хир. Начал Ришар на заднем дворе казарменного корпуса. По увиденным турнирным боям и ночного нападения могу сказать точно, что по рангу тебя сложно оценить. Слишком странный стиль боя. Обучался я универсальному стилю боя. Его изобрели после того, как изучили все стили Старой Земли и многих других рас. Далее проработали лучшие строения меча и только потом создали общий стиль. Для начала думаю провести первый бой на тренировочных мечах. Ришар кинул мне один из затупленных железных мечей со стойки с оружием. Ответить у меня не получилось. Ришар сразу начал атаковать. Удар за ударом отбивал под разными углами. Первую минуту боя отдавался только защите и искал брешь в его обороне. Все его удары приходились в туловище. По ногам были лишь отвлекающие. Они повторялись не так часто, и после него наступала та нужная мне пауза. Вот противник делает свой отвлекающий маневр, как в его плечо несется лезвие меча. Теперь преимущество было на моей стороне. Из полной защиты я перешел в частичную. За двумя блоками последовала атака. «Все, хватит», — сказал Ришар, когда специально отпрыгнул назад. «А теперь хотелось бы показать тебе пару приемов. Наша тренировка длилась 2 часа. Сражаться с реальным соперником намного труднее в плане нанесения ударов, чем с виртуальным. Там можно наносить смертельные ранения и тем самым быстрее улучшать навыки. В реальном тренировочном бою я просто боялся навредить Ришару и наносил лишь такие удары, которые могли выбить меч из его рук. Именно за это в основном меня Ришар и ругал. Все показанные им приемы у меня получались не с первого раза. Крас в это время анализировал все его движения и после сам помогал мне в движениях. Для усиления эффекта он даже увеличивал скорость магического потока. Конечно, не в максимум, как при ночном нападении, но этого требовал бой. Ришар как противник точно был выше по уровню, чем ранее встреченные мной противники. Хотя первый бой с королевой пауков можно считать исключением. В нем было слишком удачных стечений обстоятельств. Уже в самом месте проведения турнирных боев я принял решение о том, чтобы занять 3-е место. Для этого мне придется проиграть 2-е сражение и после победить конкурента за 3-е место. Кира с Ришаром сидела в отдельной ложе с комфортом. Экипировку в этот раз облегчили до такого, что, если сильно врезать затупленным мечом, можно реально нанести тяжелую травму. Кости, конечно, не пробить, но вот все до них спокойно режется. Первый бой прошел быстро, с изученными новыми приемами, конечно, не подерешься, но применять их стоило только по той причине, что за боем наблюдал Ришар, но последние удары уже наносил отточенной универсальной техникой. Моим вторым соперником был мужчина с источником 2-го предела. Да, Крас объяснил, как он мог чувствовать магический источник на расстоянии. Дело в том, что он существует абсолютно у всех живых существ, просто не у многих он стандартный магический. В нем течет именно жизненная энергия человека и по факту ускоряет само тело и укрепляет мышцы. Вот только приравнивать магический и природный источник не нужно. Маги могут управлять магической энергией как отдельной субстанцией, и на тело оно может действовать лишь под управлением самого мага. Воины же чувствуют источник и саму энергию как себя самого. Эта энергия не может вырваться за пределы своих потоков, а местные артефакты могут определять только выходящую магическую энергию из тела. И вот по ощущению этой самой энергии в противнике Крас определил его как сложного. Его энергия воина была выше, чем у самого Ришара. Да, первые минуты боя получились простые. Мы вдвоем наносили точечные удары друг по другу, испытывали защиту и самое главное силу. Вот Крас предупреждает об увеличении мощности в потоках противника. С моей стороны пришлось также увеличивать, чтобы не отставать от нового темпа. Противник тем временем начал свои молниеносные выпады. Для простого зрителя бой мог показаться смазливой картинкой, но вот для тех, кто имел мощный источник, могли видеть все отчетливо. Действие тем временем переходило к концу. Противник перестал увеличивать свою скорость через минут 5. В моем случае я остановился на 60% скорости потока. 2 мощных удара и противник отлетает на 2 метра от меня. Меч лежит в сторонке, а сам он в сидячем положении высказывает тихо какие-то угрозы. Про свой план занять 3-е место можно забыть. Крас слишком переборщил с настройкой, что я даже не заметил, как у самого появилось желание победить такого сильного соперника. Удача, видимо, была на моей стороне, и противник подал сигнал, что готов сражаться дальше. Судья принял мои слова как желание продолжить бой. Мое состояние стало легче, и теперь мне нужно лишь тактически проиграть. Несколько отбитых выпадов, и после меч противника попадает мне в кисть руки. Я роняю свой меч и отпрыгиваю назад с выставленной наверх 2-й рукой со знаком поражения. Противник стоял ошарашенным, и даже громкие звуки с трибун не заставили его сдвинуться с места. Победитель был объявлен, и мы вдвоем ушли с поля боя. Посмотреть на финал получилось только через видящее око. Бой продлился всего 10 минут и окончился победой того, которому я проиграл специально. И сказать честно, для него вообще не было проблем выиграть. Он превосходил своего противника в силе источника практически в 2 раза. После состоялся мой 3-й бой, который я завершил хорошей комбинацией выпадов после 5 минут обороны. Учитывая, что денежная награда только для 1-го места, а попадание в 3-ку гарантирует лишь участие в главном императорском турнире, то я решил сразу пойти к своим. «Это тебя зовут Хиром?» Ко мне прямо у входа подошел мужчина в богатых одеждах. «И кому я буду интересен?» «Раз уж знаете по имени», — спросил я с явным интересом, но не проявляя эмоций. «Вы хорошо выступили на этом турнире, и мне как представителю императорской гвардии хотелось бы пригласить в наши ряды». Вот и первое предложение поступило. «Хайра, прекрати меня доставать». Кира была в гневе. «То, что твой претендент выиграл, не значит, что надо мной можно издеваться». Злобная гримаса с Хайра Вивангату не спадала ни на секунду. Только что были вскрыты имена выбранных претендентов каждого из спорщиков. Их они записали заранее и передали доверенному лицу. «Мне тут, кстати, передали информацию, что твоего охранника приглашали в императорскую гвардию, и он явно захочет пойти туда, чем служить какой-то непризнанной наследнице лорда». Слова Хайра больно давили на Киру. Хайра всегда был противным аристократом по ее меркам. Кира не верила, что ее новый охранник Хир решит ее бросить из-за предложения в императорскую гвардию. Папа этого не допустит. А теперь нужно дождаться, когда вернемся в поместье, и задать пару вопросов Хиру. В затемненном помещении, в удобном богатом кресле сидел мужчина пожилого возраста. Хоть он и не мог передвигаться самостоятельно на своих ногах, лорд Вивангату отдыхал в загородном поместье города Фейт. Причины, почему он решил поехать в столицу именно через этот город, имелись многие. Здесь его молодой наследник Хайра, уже признанный самим императором, проводил встречу со своими сверстниками из магической академии. В этой встрече лорд Вивангату не видел ничего плохого. «Сынок, входи, я знаю, что ты ждешь за дверью». Лорд Вивангату почувствовал своего сына через специальный артефакт. Хайра вошел в помещение, и на его лице читалось расстройство. «Что тебя беспокоит, Хайра? Накажи одного воина по имени Инграм». Хайра много раз хотел наказать человека, который решал высказать свое мнение ему, и спасало таких людей лишь слова отца, когда происходит объяснение всей ситуации. «И что Инграм сделал? Он победил в турнире для твоей победы, магу иллюзий. Кстати, пришлось довольно долго создавать артефакт, изменяющий внешность. Никто бы не допустил воина третьего ранга на турнир для простолюдинов». Лорд Вивангату говорил спокойно и медленно, чтоб до Хайра дошло о том, что какие труды были проделаны ради победы на простом турнире. «Вот только он мне высказал после победы, что претендент Киры Рирнильбе». Последние слова он произнес с большим презрением. Мог спокойно его победить. И вот откуда у нее такой сильный воин. Лорд Вивангату ненадолго задумался. Инграм своим мастерством был вторым по силе из всех наемных воинов рода Вивангату. И если Инграм сказал про соперника в таком ключе, то стоит принять во внимание его мнение. «Скажи, сынок, а кто был его соперником?» — задал вопрос лорд Вивангату. «Его зовут Хир. По словам Инграма, этот воин сильнее его на один ранг. Даже я при их битве не мог уследить все движения, хотя у меня присутствовал мощный определяющий артефакт». «Я тебя услышал, Хайра. Инграм лишь высказал свое правдивое мнение. Я разберусь с ним и узнаю информацию про этого Хира». У лорда Вивангату появились уже интересные идеи насчет этого Хира. А еще его пригласили в императорскую гвардию. Вот только ответа он не дал. Последние слова Хайра прояснили еще больше ситуацию. Хайра вышел из помещения через минуту. Лорд Вивангату правильно сделал, что его выслушал и сразу не решился вызвать Инграма. Разговор не для лишних ушей. Хорошие воины в нынешнее время на вес золота, особенно когда, по словам шпионов, грядет война. Вариант устранения его сразу отпадает. В крайнем случае можно будет надавить на должников из высших чинов и направить армию лорда Рирнильби на границу. И вот тут уже как получится. Хир может сам помереть в неравном бою, а если ситуация будет идти к победе, то появится возможность устранения. Проблему может вызвать вступление Хира в императорскую гвардию. Вот там его достать будет трудно. Вербовка остается самым лучшим вариантом. Лорд Вивангату вызвал по магической связи своего секретаря. План в его голове уже был точно построен. Перекупить таких воинов трудно. Тут требуется сильный маг ментальной чистоты. Остается только поймать момент, когда Хир будет один, и через час он будет предан только мне. Скрыть магию подчинения будет довольно трудно, но кто говорил, что все будет настолько легко?